Глава 26. «Вы говорите, милая Нина, что не видите никаких особых странностей в поведении моего бедного кузена? Сейчас я приведу вам более убедительные доказательства. Мой дядя и моя тетка, безусловно, самые лучшие христиане и самые добрые старики на свете. Эти достойные люди всегда с необыкновенной щедростью раздавали милостыню, причем делали это без малейшего чванства и тщеславия. Так вот, мой кузен считал, что их жизнь противоречит духу Евангелия. Он, видите ли, хотел бы, чтобы они, по примеру первых христиан, продав все и раздав деньги неимущим, сами стали нищими. Если он из любви и уважения к ним не говорил этого прямо, то и не скрывал своих взглядов, с горечью оплакивая судьбу несчастных, которые вечно надрываются за работы, вечно страдают, в то время как богачи живут в праздности и роскоши. Все свои деньги он сейчас же раздавал нищим, считая, конечно, что это капля в море. И тут же начинал просить еще более крупные суммы, отказывать в которых ему не решались. Так что деньги текли у него из рук, как вода. Он столько раздал, что во всей округе вы уже не встретите ни одного бедняка. Но я должна сказать, что нам от этого не легче. Требования малых сих возрастают по мере того, как они удовлетворяются. И наши добрые крестьяне, прежде такие кроткие и смиренные, теперь, благодаря щедротам и сладким речам своего молодого господина, высоко подняли голову. Не будь над нами императорской власти, которая, с одной стороны, давит нас, а с другой все-таки оберегает, я думаю, что наши имения и наши замки уже 20 раз были бы разграблены и разгромлены шайками крестьян из соседних округов. Они голодают вследствие войны, но благодаря неисчерпаемому состраданию Альберта, его доброта известна на 30 миль вокруг, сели нам на шею. Особенно со времен всех этих перипетий с престолонаследием императора Карла. Когда граф Христиан, желая образумить сына, бывало говорил ему, что ведь отдать все в один день значит лишить себя возможности давать завтра, тот отвечал: «Отец мой любимый, разве нет у нас крова, которая переживет всех нас, тогда как над головами тысяч бедняков лишь холодное и суровое небо? Разве у каждого из нас не больше одежды, чем нужно, чтобы одеть целую семью в лохмотьях? Разве ежедневно не вижу я за нашим столом такого количества разных яств и чудесных венгерских вин, какого хватило бы, чтобы накормить и поддержать всех этих несчастных нищих, изнуренных нуждой и усталостью? Смеем ли мы отказывать в чем-либо, когда у нас во всем излишек? Имеем ли мы право пользоваться даже необходимым, если у других нет ничего? Разве заветы Христа переменились?» Что могли ответить на эти прекрасные слова и граф, и канонисса, и капеллан, сами же воспитавшие этого молодого человека в строгих и возвышенных принципах религии? И они приходили в большое смущение, видя, что питомец их все понимает буквально, не желая идти ни на один из тех требуемых временем компромиссов, на которых, как мне кажется, и основано всякое общественное устройство. Еще хуже бывало, когда вопрос касался политики. Альберт находил чудовищными человеческие законы, дающие государям право посылать на убой миллионы людей, разорять целые огромные страны ради удовлетворения своего честолюбия и тщеславия. Его нетерпимость становилась опасной, и родные не решались вести его ни в Вену, ни в Прагу, ни вообще в большие города, опасаясь, как бы эта фанатическая любовь к добродетели не повредила им. Не менее беспокоили их и религиозные убеждения Альберта. При такой экзальтированной набожности его вполне могли принять за еретика, достойного костра или виселицы. Он ненавидел пап, этих апостолов Христа, ополчившихся в союзе с королями на спокойствие и благо народа. Он порицал роскошь епископов, светский дух священников и честолюбие всех духовных лиц. Он по целым часам излагал бедному капеллану то, что в далеком прошлом уже говорили в своих проповедях Ян Гус и Мартин Лютер. И при всем этом Альберт проводил целые часы, распростершись на полу часовни, погруженный в глубокие размышления, охваченный исступленным восторгом, словно святой. Он соблюдал посты и предавался воздержанию гораздо строже, чем того требовала церковь. Говорили даже, что он носит власеницу, и что понадобилась вся власть отца и вся нежность тетушки, чтобы заставить его отказаться от этих истязаний, конечно, немало способствовавших его чрезмерной экзальтации. Когда наши добрые и разумные родные увидели, что он способен в несколько лет растратить все свое состояние, да к тому же еще как противник Святой Церкви и Священной Римской империи рискует попасть в тюрьму, они с грустью в душе решили отправить его путешествовать. Они надеялись, что, сталкиваясь с различными людьми, знакомясь в разных странах с их главными государственными установлениями, почти одинаковыми во всем цивилизованном мире, он привыкнет жить среди людей и жить так, как живут они. И вот его поручили гувернеру, хитрому иезуиту, светскому и очень умному человеку, который понял с полуслова свою роль и взялся исполнить то, чего не решались ему высказать прямо. Откровенно говоря, требовалось обольстить и притупить эту непримиримую душу, сделать ее годной для общественного ярма, вливая в нее по капле необходимые для этого сладкие яды. Тщеславие, честолюбие, безразлично спокойное отношение к религии, политике и морали. «Не хмурьтесь так, милая Пропарина. Мой почтенный дядя простой и добрый человек». С юных лет он смотрел на все так, как ему это было внушено, и умел в течение всей своей жизни без ханжества и излишних рассуждений примирять терпимость с религией, долг христианина с обязанностями владетельного вельможи. В нашем обществе и в наш век, когда на миллион таких людей, как все мы, встречается один такой, как Альберт, мудр тот, кто идет вместе с веком и вместе с обществом. А кто стремится вернуться на 2000 лет назад, тот безумец. Никого не убедив, он только приводит в негодование людей своего круга. Альберт путешествовал 8 лет. Он посетил Италию, Францию, Англию, Пруссию, Польшу, Россию и даже Турцию. Домой он вернулся через Венгрию, Южную Германию и Баварию. За все время этого долгого путешествия он вел себя вполне благоразумно. Не тратил больше, чем позволяло приличное содержание, которое назначили ему родные. Писал им ласковые нежные письма. И, не вдаваясь ни в какие рассуждения, просто описывал все виденное. Аббату же, своему гувернеру, он не давал ни малейшего повода для жалоб или неудовольствия. Вернувшись домой в начале прошлого года, он после первых объятий и поцелуев сразу же удалился, как мне рассказывали, в комнату своей покойной матери и, запершись, просидел там несколько часов. Затем вышел оттуда страшно бледный и отправился один в горы. В это время аббат вел откровенную беседу с канонисой Венцеславой и капелланом, потребовавшими, чтобы он без утайки рассказал им все о физическом и нравственном состоянии молодого графа. «Граф Альберт», — сказал он им, — «уж не знаю, право от чего, от того ли, что путешествие сразу изменило его, от того ли, что по вашим рассказам о его детстве я составил себе о нем неверное представление, граф Альберт, — говорю я, — с первого дня нашей совместной поездки был таким же, каким вы увидите его сегодня, кротким, спокойным, выносливым, терпеливым и необыкновенно учтивым. За все время он ни разу не изменил себе. Я был бы самым несправедливым человеком на свете, если бы пожаловался хоть на что-либо. Того, чего я так боялся, безумных трат, резких выходок, высокопарных речей, экзальтированного аскетизма, мне не пришлось наблюдать. Он ни разу не выразил желания самостоятельно распорядиться теми суммами, которые вы мне доверили. Вообще он никогда не проявлял ни малейшего неудовольствия. Правда, я всегда предупреждал его желания, и, видя, что к нашей карете подходит нищий, спешил подать милостыню, прежде чем он успевал протянуть руку. Могу сказать, что такой способ действия оказался очень удачным. Почти не видя нищеты и недугов, молодой граф, казалось, совершенно перестал думать о том, что его прежде так удручало. Никогда я не слышал, чтобы он бронил кого-нибудь, порицал какой-нибудь обычай или отзывался неодобрительно о каком-нибудь установлении. Его пылкая набожность, так пугавшая вас, уступила место спокойному исполнению обрядов, приличествующему светскому человеку. Он бывал при самых блестящих дворах Европы. Проводил время в лучшем обществе, ничем не увлекаясь, но ничем и не возмущаясь. Всюду обращали внимание на его красоту, благородные манеры, учтивость без всякой напыщенности, на его такт и находчивость в беседе. Молодой граф остался таким же чистым, как самая благовоспитанная девица, не выказывая при этом никакой чопорности дурного тона. Он бывал в театрах, осматривал музеи, памятники, говорил сдержанно и толково об искусстве. Словом, у меня сложилось представление о нем как о вполне благоразумном, уравновешенном человеке. И мне совершенно непонятно то беспокойство, которое он внушал вам. Если в нем и есть нечто необычное, так это именно чувство меры. Осторожность, хладнокровие, отсутствие увлечений и страстей, чего я никогда еще не встречал в молодом человеке, столь щедро наделенным красотой, знатностью и богатством. Впрочем, в этом отчете не было ничего нового. Он являлся лишь подтверждением частых писем аббата к родным. то они все время боялись, не преувеличивает ли он, и успокоились лишь теперь, когда он подтвердил полное моральное перерождение моего кузена, видимо, не опасаясь, что тот на глазах родственников немедленно опровергнет его своим поведением. Аббата осыпали подарками, благодарностями и стали ждать с нетерпением возвращения Альберта с прогулки. Она тянулась долго. И когда, наконец, молодой граф появился к ужину, все были поражены его бледностью и серьезностью. Если в первую минуту свидания лицо его сияло нежной и глубокой радостью, то теперь от нее не осталось и следа. Все были удивлены и с беспокойством тихонько обратились к аббату за разъяснениями. Тот взглянул на Альберта и, подойдя к отозвавшим его в угол родственникам, ответил с изумлением. «Право, я не нахожу ничего особенного в лице графа. У него все то же благородное, спокойное выражение, какое я привык видеть на протяжении тех 8 лет, что имел честь состоять при нем». Граф Христиан вполне удовлетворился таким ответом. «Когда мы расстались с Альбертом, — сказал он сестре, — на щеках его играл еще румянец юности, а внутреннее возбуждение часто, увы, придавало блеск его глазам и живость голосу. Теперь мы видим его загоревшим от южного солнца, немного похудевшим, вероятно, от усталости, и более серьезным, как это и приличествует сложившемуся мужчине. Вам не кажется, сестрица, что сейчас он выглядит гораздо лучше?» «В его серьезности чувствуется грусть», — ответила моя добрая тетушка. «Я никогда в жизни не видела 28-летнего молодого человека, который был бы таким вялым и таким молчаливым. Он едва отвечает нам». «Граф всегда был скуп на слова», — возразил аббат. «Прежде это было не так», — сказала Канонисса. «Если бывали недели, когда мы его видели молчаливым и задумчивым, то бывали и такие дни, когда он воодушевлялся и говорил целыми часами». «Я никогда не замечал», — возразил аббат, «чтобы он изменял той сдержанности, которую вы наблюдаете в нем теперь». «Неужели он больше нравился вам, когда говорил слишком много и своими разговорами приводил нас в ужас?» — спросил граф Христиан свою озабоченную сестру. «Ох, эти женщины!» «Да, но тогда он все-таки жил», — сказала она. «А теперь он производит впечатление выходца с того света, равнодушного ко всему земному». «Таков характер молодого графа», — сказал аббат. «Он человек замкнутый, ни с кем не любит делиться впечатлениями, да, говоря откровенно, и не поддается влиянию никаких внешних воздействий. Это свойство людей холодных, благоразумных, рассудительных. Так уж он создан. Я глубоко убежден, что, стремясь расшевелить его, можно только внести тревогу в его душу, чуждую всякой живости и опасной предприимчивости». «О, я готова поклясться, что его истинный характер вовсе не таков», — воскликнула Канонисса. «Госпожа Канонисса, вероятно, откажется от своего предубеждения против столь редкого преимущества», — сказал аббат. «В самом деле, сестрица», — сказал граф Христиан, — «я нахожу, что господин аббат рассуждает весьма мудро. Не он ли своими усилиями и влиянием достиг того, к чему мы так стремились? Не он ли предотвратил несчастья, которых мы так боялись? Альберт был расточителен, экзальтирован, безрассудно смел. Вернулся он к нам таким, каким ему подобает быть, чтобы заслужить уважение, доверие и почтение окружающих. Но вернулся истертым, как старинная книга», — проговорила тетушка. «А может быть, ожесточенным и презирающим все, что не соответствует его тайным желаниям. Мне даже кажется, что он не рад видеть нас, а мы-то ждали его с таким нетерпением». «Граф и сам с нетерпением стремился домой», — заметил аббат. «Я прекрасно это видел, хотя открыто он этого не выказывал. Он ведь так необщителен. По природе своей он очень сдержанный человек». «Наоборот, по природе он очень экспансивен», — горячо возразила Канонисса. «Подчас он бывал вспыльчив, а по временам чрезвычайно нежен. Часто он сердил меня, но стоило ему броситься мне на шею, и я тотчас все ему прощала». «По отношению ко мне ему никогда ничего не приходилось заглаживать», — сказал аббат. «Поверьте, сестрица, так гораздо лучше», — настаивал мой дядя. «Увы», — воскликнула Канонисса. «Неужели всегда у него будет это выражение лица, которое приводит меня в ужас и надрывает мне сердце?» «Это гордое, благородное выражение, приличествующее человеку его круга», — сказал аббат. «Нет, это просто каменное лицо», — воскликнула Канонисса. «Когда я смотрю на него, мне кажется, что я вижу его мать, но не добрую и нежную, какой я ее знала, а ледяную и неподвижную, такую, какой она нарисована на портрете в дубовой раме». «Повторяю вашему сиятельству», — настаивал аббат, — «что Таково было обычное выражение лица графа Альберта на протяжении этих 8 лет. «Увы, значит, вот уже 8 ужасных лет, как он никому не улыбнулся!» — воскликнула, заливаясь слезами, моя добрейшая тетушка. «За те 2 часа, что я не свожу с него глаз, его сжатые бескровные губы ни разу не оживились улыбкой. Ах, мне хочется броситься к нему, прижать его к сердцу, упрекнуть в равнодушии, даже выбронить, как бывало. Быть может, и теперь, как прежде, он, рыдая, кинулся бы мне на шею». «Сохрани вас, Бог, от такой неосторожности, дорогая сестра», — проговорил граф Христиан, заставляя плачущую тетушку отвернуться от Альберта. «Не поддавайтесь материнской слабости», — продолжал он. «Мы уже с вами видели, каким бичом была эта чрезмерная чувствительность для жизни и рассудка нашего бедного мальчика. Развлекая его, устраняя от него всякое сильное волнение, господин аббат, следуя указаниям врачей и нашим, умиротворил эту тревожную душу. Смотрите, не испортите все, что он сделал, причудами своей ребячливой нежности». Канониса согласилась с этими доводами и постаралась примириться с ледяной холодностью Альберта, но она не могла к ней привыкнуть и то и дело шептала на ухо брату: «Что там не говорите, Христиан, но я боюсь, что, обращаясь с ним как с больным ребенком, а не как с мужчиной, аббат погубил его». Вечером, отходя ко сну, все начали прощаться. Альберт почтительно склонился под отцовским благословением. Когда же Канониса прижала его к своей груди, и он заметил, что она вся дрожит, а голос ее прерывается от волнения, он тоже задрожал и, словно почувствовав нестерпимую боль, вдруг вырвался из ее объятий. «Видите, сестрица», — шепотом сказал граф, — «он отвык от душевных волнений, вы ему вредите». Говоря это, граф, сам далеко не успокоенный, с тревогой следил глазами за сыном, желая проверить, как тот относится к аббату. Не предпочитает ли он теперь его всем своим родственникам? Но Альберт с холодной вежливостью поклонился гувернеру. «Дорогой сын», — проговорил граф, — «мне кажется, что я поступил сообразно твоим желаниям и симпатиям, попросив господина аббата не покидать тебя, как он имел намерение сделать, а остаться с нами, возможно, дольше. Мне не хотелось бы, чтобы наше счастье, счастье снова быть вместе, омрачилось для тебя каким-либо огорчением. Я хочу надеяться, что твой уважаемый друг поможет нам сделать для тебя эту радость безоблачной». Альберт ответил на это лишь глубоким поклоном, и какая-то странная улыбка мелькнула на его губах. «Увы», — сказала бедная Канониса, когда племянник вышел. «Вот как он улыбается теперь».